«Дикие лебеди». По мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена. Жил да был в далекой стране король, и было у него 11 сыновей и одна дочка Эльза. Счастливо жили дети во дворце своих родителей. Но, увы, настал тот день, когда супруга короля заболела и вскоре после этого умерла. Через некоторое время король-вдовец женился снова. Злая мачеха возненавидела детей своего мужа, и задумала она избавиться от них. Девочку она отправила жить в деревню. О мальчиках же говорила королю такие гадости, что отец невольно отдалился от сыновей. Но злой мачехе все было мало. Она хотела совсем жить их сосвету. А так как она была колдуньей, то наслала на мальчиков злые чары, приговаривая: «Превратитесь в птиц, потеряйте навеки человеческие голоса!» Превратились принцы в диких лебедей и улетели прочь из родного дома. Когда Эльзе исполнилось 15 лет, отец приказал привести к нему дочь. Но мачеха, загодя приготовив черный отвар из скорлупы орехов, первой встретила Эльзу и испачкала ей лицо и волосы. Отец не признал своей дочери в грязной заморашке и прогнал ее прочь. Бедняжка покинула замок и побрела по лесам и полям, куда глаза глядят. Наступили сумерки, и девушка оказалась в дремучем лесу. Она легла на землю и сразу заснула. Проснувшись рано утром, Эльза увидела неподалеку прозрачный ручей и решила умыться. Вся грязь мигом сошла с лица и волос девушки, и к ней вернулась прежняя красота. Гуляя по лесу, принцесса повстречала старушку и спросила у той, не попадались ли ей навстречу 11 всадников. Старушка ответила, что не видела никого, кроме 11 диких лебедей с золотыми коронами на головках. Птицы клином летели вдоль реки. Эльза поблагодарила старушку и пошла по берегу реки, пока не увидела в небе 11 белых диких лебедей, головы которых были увенчаны золотыми коронами. Лебеди подлетели к Эльзе и сели у ее ног. А когда солнце скрылось за горизонтом и настала ночь, сбросили свои перья. Перед Эльзой стояли ее братья, счастливые от встречи с повзрослевшей красавицей-сестрой. Старший брат рассказал ей, что человеческий облик они принимают лишь ночью, и добавил, что живут они теперь на другом краю земли, в лесной хижине, и лишь на 11 дней в году могут возвращаться в родные места. Эльза твердо решила не разлучаться больше с братьями. Вместе они смастерили прочную сеть, в которой могла бы уместиться девушка. На рассвете принцы снова превратились в лебедей. Птицы взяли сеть с Эльзой в клювы и понесли ее над морем в чужие края. Они летели весь день. Когда же наступила ночь, лебеди опустились на маленький островок. Обессиленные, юноши сразу же уснули. Принцесса тоже забылась тревожным сном. Во сне к ней явилась фея и сказала: «Ты можешь спасти своих братьев, если сплетешь каждому из них по рубашке из крапивы, которая растет на кладбище. Но знай, пока работа не будет закончена, ты не должна произносить ни слова, иначе братья твои навсегда останутся птицами». Когда лебеди прилетели к своему дому, Эльза тут же пошла на кладбище и приступила к работе. Целыми днями вязала она рубашки из крапивы, не жалея рук. Как-то гулял в тех местах тамошний король. Зашел он в лесную избушку и увидел несравненную красавицу. Король спросил, что она тут делает. Но Эльза хранила молчание, ведь скажи она всего одно слово, и больше не видать ей любимых братьев. Пораженный красотой девушки, король решил забрать ее в свой замок. Вскоре они поженились. Но Эльза все молчала и часто плакала. Король, желая развлечь свою молодую жену, велел принести ее работу. Уже связанные рубашки и пучки крапивы, Эльза вновь принялась за вязание. У короля был советник, которому не по нраву пришлась молодая жена господина. Он постоянно говорил королю, что Эльза — ведьма. Но король и слушать его не хотел, а девушка все вязала и вязала рубашки. Но на беду кончилась крапива, и Эльзе пришлось отправиться за ней на кладбище. Злой советник, следивший за молодой королевой, рассказал обо всем королю, и они тайком отправились вслед за Эльзой. В те времена на кладбище тамошние ведьмы ловили жаб для своих колдовских снадобий, и король решил, что его жена — колдунья. Юную королеву обвинили в колдовстве и приговорили к сожжению на костре. До дня казни Эльзу заточили в темницу, туда же бросили рубашки и остатки крапивы. Руки ее сильно болели и опухли от крапивы. Бедняжка, несмотря ни на что, продолжала свою работу, хотя уже и не надеялась увидеть своих братьев. И вот наступил день казни. На старой телеге Эльзу повезли к костру. Бледная, с распущенными волосами, молодая королева торопливо довязывала последнюю рубашку. Народ, собравшийся на площади, негодовал. Взгляните на ведьму! Она все вяжет! Давайте разорвем ее колдовское вязание! Толпа уже двинулась было вперед, но над площадью появилась стая белых лебедей. Гордые птицы опустились на повозку, загородив своими широкими крыльями сестру. Это походило на чудо. Люди стали перешептываться. Быть может, королева невиновна? Тут Эльза набросила 11 рубашек на лебедей, и они вмиг превратились в прекрасных юношей. Лишь у одного, самого младшего, вместо руки осталось лебединое крыло. Последняя рубашка осталась недовязанной, но рукав не хватило крапивы. «Наконец-то я могу говорить!» — воскликнула Эльза. «Поверьте мне, я невиновна!» «Да, наша сестра невиновна!» — подтвердил ее старший брат и поведал народу их печальную историю. Король, обрадованный, что его жена не колдунья, бросился к ней со слезами раскаяния и радости. В воздухе летало лебединое перышко. Король поймал его и отдал супруге. Зазвонили колокола. Король, Эльза и ее 11 братьев направились к замку, где начался великий пир, который длился 11 дней и 11 ночей. И еще один день в придачу.